Глава 51. На счастье кнурингов, Алекс не успел совершить надругательство над их честью и достоинством, поскольку вначале на него в очередной раз гневно рявкнул Каэн, а потом его внимание отвлекли два идущих к ним стражника. Трофейные хвостики были отложены на потом, и Алекс дезактивировал лазерный нож. Костюмы визитеров были не совсем обычными, с алыми иероглифами на предплечьях и греческой буквой «Альфа» на груди. Алекс моментально оценил их легкую, даже грациозную походку, которая была похожа на его собственную. Так двигаются опасные дикие кошки. «Лангеран», — протянул Каэн руку одному из них, высокому увольню с русыми волосами до плеч, яркими золотистыми глазами и шрамом на щеке. «Рэй», — поприветствовал инструктор второго незваного гостя, мускулистого среднего роста брюнета с колючим взглядом чуть раскосых фиолетовых глаз. «Рады встрече, Каэн», — кивнул головой Лангеран. «Но у нас плохие новости. Мы за ним». Развернулся он лицом к землянину. «Алекс Данилов, ты арестован. Ты должен явиться на межгалактический суд по обвинению в антигуманизме», — заявил он. «Чего?» Глаза Алекса округлились от удивления. «Да не убивал я ваших ящеров, все живы. И скоро будут здоровы. А то, что я одному хвост отрезал, так ведь я знал, что он снова отрастет». На лицах стражников промелькнула одобряющая ухмылка. «Обвинения будут предъявлены на Фемиде, куда мы тебя доставим. А в случае сопротивления нам дан приказ о твоей ликвидации». С неожиданным сожалением просветил его Лангеран. «Лучше не рыпайся, сынок», — очень серьезно дал совет Каэн. «Они из Альфа, тебе с ними не справиться». «Но я все же попробую», — с презрением отозвался Алекс, принимая боевую стойку. Велфер знал, что так оно и будет, — усмехнулся до сих пор хранивший молчание Рэй. «Он просил тебе передать, что там, куда тебя доставят, ты встретишься со своей женушкой, Вероника, верно?» В фиолетовых глазах брюнета яркой вспышкой полыхнул огонь. «Ника?» — судорожно сглотнул Алекс. Ему показалось, что он пропустил мощный удар под дых. С ненавистью посмотрев на стражников из элиты спецназа, он молча протянул им запястья, на которых тут же защелкнулись массивные браслеты наручников. «Пойдем, котенок», — подмигнул ему Рэй. «Ты, главное, расслабься, и все пройдет как по маслу». «А ты, значит, в этой паре зоофил», — едко парировал арестованный, стараясь скрыть волнение за жену. Рэй тут же нажал на плоскую кнопку на рукаве своей униформы. И Алекс, как подкошенный, рухнул на землю, дергаясь в конвульсиях от пронзившего все его тело электрического разряда. «Намек понял?» — поинтересовался Рэй. «Прикуси язычок и будь паинькой». «Если бы не наручники, я прибил бы вас обоих». С трудом поднимаясь на ноги, хрипло заявил упрямый пленник, когда снова обрел способность дышать. «Кто знает, может, когда-нибудь мы это проверим». Снисходительно и достаточно добродушно отозвался Лангеран. Он уважал этого смелого парня и знал, что на днях безбашенного землянина едва не перевели в Альфу. «Красава!» — ободряюще похлопал он его по плечу. Ноль. Закончила обратный отсчет брюнетка, и люди замерли от изумления. Поскольку тело, кровь и одежда убитого Даниила начали медленно превращаться в студенистую желтую желеобразную массу, а лежавшая у ног Юли голова приобрела жуткий вид злобного тролля из желатина. Юля подумала, что ее сейчас вырвет. Сделала шаг назад и едва не впечаталась спиной в измазанную тортом стену. Но Саймон вовремя схватил ее за талию и прижал к себе. Другая невеста, белая как снег Мария, чуть пошатнулась и едва устояла на подкосившихся ногах. Но Михаил быстро усадил ее на стул. Эту свадьбу они будут помнить до конца своих дней. «Перевёртыш!» — потрясенно воскликнул Хантер, внимательно наблюдавший за трансформацией. «У нас проблемы», — испуганно посмотрел он на Диану. «Я знаю», — коротко кивнула она. «Всем убрать оружие!» — неожиданно громогласно рявкнул он на сотрудников Ордена, и те неохотно подчинились. А через секунду снова выхватили пистолеты и нацелили их на вошедшего в тронный зал Даниила. «Ребят, вы чего?» — опешил молодой старейшина, озираясь по сторонам. Липкий кусок торта оторвался от стены и смачно шлепнулся рядом с его ботинком. Дэн ошарашенно посмотрел на живописную сладкую стену, заляпанный зефиром овальный стол, а потом его взгляд упал на бесформенную желеобразную массу на полу, которая на глазах бесследно растворялась в воздухе. «Назови пароль», — внезапно потребовал от него Хантер. «Какой пароль?» Непонимающе захлопал глазами Дэн. «Вы тут что, все с ума посходили?» «Это Данька». С облегчением выдохнул Хантер. По залу пронесся радостный гул, и пистолеты воинов света снова вернулись в кобуру под смокингами. А Даниил растерялся уже окончательно, поскольку пребывающая в полном шоке Иринка в кружевном нежно-розовом наряде кинулась ему на шею и прижалась всем телом со вздохом облегчения. «Данечка!» Она посмотрела на него с таким счастьем, словно он воскрес из мертвых. «Красивое платье!» Покраснев как рак от смущения, ляпнул Дэн первое, что пришло ему в голову. «Спасибо!» Улыбнулась она, и вдруг ее лицо перекосилось от боли, поскольку ее спину и грудную клетку пронзил меч Дианы, который та метнула через весь зал. Нежно-розовое платье обогрелось кровью. Ноги целительницы подкосились. В глазах застыл предсмертный ужас, и она начала падать. Но Дэн ее подхватил и опустился на пол вместе с уже бездыханным телом. В полнейшем шоке, дико озираясь по сторонам, Дэн никак не мог понять, почему его друзья и коллеги замешкались. Никто не нацелил пистолет на убийцу и не попытался ее схватить. Сидя на полу и механически покачиваясь взад-вперед, он прижимал к себе мертвое тело красивой девушки, которую хотел пригласить сегодня на свидание. «Что происходит?» Сдавленно прошептал он, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Убийца Ирины пересекла зал, вытащила свой меч из спины трупа, стряхнула с него кровь и с неожиданным сочувствием посмотрела на молодого человека. А он так сильно жалел сейчас, что не взял с собой пистолет. «Упс, ошибочка вышла», — заявила брюнетка. «Шутка». Быстро добавила она, увидев, с каким потрясением посмотрели на нее окружающие люди. «Считай», — обратилась она к подошедшему Хантеру. 5, 4, 3, 2, 1, — послушно выполнил приказ старец. 0. Снова завершила счет Дианы, и к ужасу Даниила мертвое тело красавицы в его руках начало превращаться в дурно пахнущее желтое желе. Отпихнув от себя этот студенистый кошмар, Дэн вскочил на ноги, думая при этом, что ему крупно повезет, если он не начнет после всего этого заикаться. Не будь в этом зале женщин, он озвучил бы все маты, какие только знал. На его счастье, его костюм совершенно не испачкался, а убитое мерзкое существо растворилось на полу так же бесследно, как и предыдущее. «Горько!» — громко воскликнула Диана. Другие гости ее поддержали. Еще не отошедшие от последних событий женихи поцеловали своих бледных невест.